Только вот никогда не брился по утрам. Видно, плевал на то, что подумают о нем раззявы, старичье, игроки, маклеры и бродвейские зеваки. Биржа закрывалась в три. Может, — думал Вильгельм, — у него густая щетина, и вечером он водит даму ужинать и хочет выглядеть свежевыбритым. — Всего один вопрос, — сказал Вильгельм. — Я только что подписал доверенность, по которой доктор Тамкин может действовать от моего имени. Вы еще мне выдали бланки. — Да, сэр, я помню. — И вот я хотел бы узнать, — сказал Вильгельм, — я не юрист. Я только так бегло взглянул на бумагу. Что эта доверенность дает доктору Тамкину права на другое мое достояние? Деньги, имущество? Дождь капал с покоробленного прозрачного плаща Вильгельма. Пуговицы рубашки, всегда выглядевшие крошечными, кое-где пообломились до перламутровых полумесяцев. И там повылезли темные, золотистые, кустившиеся на животе волоски. Менеджеру, тому по штату было положено не выдавать своих впечатлений. Он был четок, мрачен, корректен, хотя не брит, и разговаривал только по делу. Возможно, он угадал, что Вильгельм из тех, кто долго раздумывает, а потом принимает решение, которое 20 раз отвергал. Серебрящийся, хладнокровный, четкий, длиннолицый, длинноносый, сосредоточенный, выдержанный, незыблемый в своей небритой лощенности. Он едва глянул на Вильгельма, кошмарно дрожавшего из-за этой неловкой ситуации. Лицо менеджера, бледное, носатое, работало как единый воспринимающий агрегат. На долю глаз выпадало немногое. Этот вроде Рубина. Тоже все знал. Он иностранец, все знал. Вильгельм в своем родном городе был как в потемках. Менеджер сказал, нет, сэр, не дает. Только на вклад, который я сделал у вас. Да, совершенно верно, сэр. Спасибо. Я только это хотел уточнить, — сказал благодарный Вильгельм. Ответ его успокоил. Хотя вопрос не имел смысла, абсолютно ни малейшего, потому что другого достояния не было у Вильгельма. Он доверил Тамкину свои последние деньги. Их все равно не хватило бы на все его долги. И Вильгельм рассчитал, что через месяц он бы так и так оказался банкротом. «Разорюсь, либо разбогатею», — решил он, и эта формула его подхлестнула. Ну, насчет разбогатею, это он хватил. Но, может, Тамкин и вправду научит его кое-что заработать на бирже, чтобы выкрутиться. Теперь он как-то забыл про эти свои выкладки и понимал только одно, что навеки простился со своими $700 до последнего цента. Доктор Тамкин подавал дело так, что вот 2 джентльмена ставят эксперимент с лярдом и зерном. Деньги, какая-то там сотня другая, для обоих не имеют значения. Он сказал Вильгельму, учтите, это будет роскошная встряска, и вы будете диву даваться, почему бы и другим не попробовать. Думаете, они там, на Уолл-стрит, такие умные, гении прямо, да просто большинство из нас психологически не готово вникать в детали. Вот скажите, вы, предположим, в дороге, и вы не в курсе, что у вас творится под капотом машины, и вам не безразлично, надеюсь, что будет, если откажет мотор, или я неверно говорю? Нет, почему же все было верно? То-то... — сказал Тамкин со спокойной победоносностью на лице, смахивающей даже несколько наглумливую ухмылку. — Это тот же психологический принцип, Вильгельм. Они богатеют за счет того, что вы не понимаете, что творится. Но тайны тут нет никакой. Вкладываешь чуточку денег, усваиваешь кое-какие приемчики наблюдения, и все идет как по маслу. Абстрактный подход тут ничего не дает. Надо на пробу рискнуть, чтобы на себе испытать весь этот процесс, когда деньги текут в карман, весь этот комплекс. Окунуться, так сказать, в гущу событий.